Призыв Доминики вклинился в разум Ани между благодарностями Буйка, старожилы первого местного покойника, и стонами проигравшего в кости Штрайка. Последний был так удивлен, что вырвал у себя клок волос и тут же поставил на кон, чтобы добро зря не пропадало. «Тишина!» — распорядилась Ани, и гавань словно вымерла. «Все, можете продолжать праздник», — позволила девушка, поднимаясь. «Мне пора возвращаться», — и добавила, заметив, как погрустнели призраки. «Еще приду на хлебники». Орава осмелевших призраков рассыпалась в щербатых улыбках. Их здесь оказалось не меньше полусотни, дохлых, голодных и уставших от компании друг друга до драк на ножах. Их здесь за время присутствия Ани состоялось уже с полдюжины, но страсти продолжали кипеть. «Мы будем ждать», — справившись с собой, пообещал Миерт. Аня благосклонно кивнула и шагнула на грань, в сотни раз сокращая расстояние между собой и слугой. Нервничавшую Доминику она нашла в их общей комнате. Девушка теребила в руках носовой платок и, прикусив губу, смотрела на парк, видимо, ожидая, что Аня появится оттуда. «Пора?» Оклик госпожи заставил Доминику вздрогнуть. Она неторопливо обернулась, убедилась, что появление хозяйки в комнате не наваждение, и с облегчением выдохнула. «Да, уже был обход старост. У женской половины курса Эльза Котор, аристократка, блондинка, светлый маг в 12-м поколении и родственница магистра Эстельтхейма. А мужской?» «Марк Аустер, темный», — затаённой гордостью сказала Доминика. «Из парней лучший результат». «Марк, значит», — Аня довольно улыбнулась. «Вы знакомы?» — Доминика нахмурилась. «Встречались», — уклонилась от ответа Аня и спросила. «И никто не выступил против? Мне казалось, темные здесь в меньшинстве». «Так-то оно так, но магистры пытаются сохранять видимость нейтралитета». Поэтому если один из старост светлый, ему в пару ставят темного. И извиняющимся тоном добавила. «Старост выбирают в ректорате». «Нужна мне эта волокита», — отмахнулась Аня, верно истолковав пояснение Доминики. «Я сюда не работать пришла. Ты обещала незабываемые впечатления, так что я за ними». Аня уловила звук, хлопнувший неподалеку двери. «Соседи?» «Да», — кивнула Доминика. «Шаурия и Каринта». «На первый взгляд неплохие, только странные». «С чего ты взяла?» — заинтересовалась Аня, прищурившись и изучая комнату соседок. Там мало что изменилось, будто вместо того, чтобы обживаться, девушки предпочли уйти на прогулку. Или просто уйти. «Не знаю, просто так показалось». «Просто так у моих слуг не бывает», — дровоучительно заметила Аня и приказала. «Будь внимательна». «Позже я сама взгляну, что с ними не так». «Я поняла», — Доминика кивнула. «Госпожа, Аня, а вы не боитесь, что нас подслушают?» «Подслушают? Нас?» Аня рассмеялась. «Пока я не хочу, нас никто не услышит. Но, пожалуй, за пределами комнаты отсекать нас от окружающего мира не стану. Поэтому вспоминай, что мы на «ты», зовут меня Аня, и познакомил нас Балериан». «С остальными вопросами, если таковые возникнут, отправляй ко мне. Лично побеседую с любопытствующими». «Хорошо». Она хотела сказать что-то еще, но покосилась на окно и едва не подпрыгнула на месте. «Мы опаздываем, быстрее!» Сорваться на бег оказалось не так легко, как казалось. Доминика в платье путалась в подоле, и Ане приходилось останавливаться, чтобы дождаться свою спутницу, так как сама Ани не интересовалась, где находится место сбора первогодок. Впрочем, можно было идти на звук, ибо чем ближе девушки подходили к стройным рядам адептов, тем больше Ане хотелось лишить дара речи собравшихся. «Вот вы где! Наконец-то!» Из толпы выскользнула уже знакомая Ане белокурая особа и, смерив их недовольным взглядом, потащила туда, откуда пришла. «Еще чуть-чуть и опозорили бы весь первый курс. Все явились, только вас не хватает». «Прости?» — предположила правильный ответ Ани. Эльза воздела очи к небу, но комментировать не стала, за что получила от Ани мысленное одобрение. Девушка протащила их сквозь адептов и мстительно, не иначе, вытолкнула в первый ряд, вызвав одобрительные вздохи у теперь уже второго ряда. Аня улыбнулась. Ее не смущала необходимость грудью встречать оценивающие взгляды как адептов, так и преподавателей. Ее вообще мало что могло смутить, ведь это она, Аня, снизошла до просмотра смертных. А не они явились оценивать ее работу. Впрочем, даже когда явятся, Едва ли Аня это заденет. У мертвых прав в закатном замке ровно столько, сколько даст им его хозяйка. Зато Доминику пробрало. Она побледнела и, сама не замечая как, вцепилась в запястье Ани. Последняя только хмыкнула, но отцеплять слугу не стала. Да и времени не осталось. На наскоро возведенный помост, которому суждено было исчезнуть уже ночью, поочередно поднимались облаченные в торжественные мантии преподаватели. Аня не сомневалась, что уже завтра, вынужденные сегодня мириться с неудобством магистры, предпочтут что-то более практичное, нежели развивающиеся на ветру длинные одежды и широкие, так и норовящие что-нибудь задеть рукава. Особенно забавно в подобном облачении выглядел мастер Риджион. Бывшему вояке торжественное убранство отчаянно не шло. Но заикаться о седлах и коровах едва ли кто-то бы рискнул. Оттого в его сторону старались даже не смотреть, чтобы ничего на лице не мелькнуло. Старшекурсники, зная о злопамятности мастера, первогодки просто из страха перед грозным магом. Аня зевнула, за что тут же ощутила чужой локоть, решивший поприветствовать ее бок. Покосившись на самоубийцу, Аня встретилась взглядом с решительно настроенной Эльзой и промолчала, принимая правила игры. Не зевать в первом ряду. Словно почувствовав ее смирение, Эльза отвернулась и локоть убрала подальше. Видимо, тоже о чем-то догадывалась. А шум, как по волшебству, исчез. Никто не решился нарушить повисшую тишину. Никто, кроме ректора, чьей почетной миссией и было выступать перед адептами, пока те жмутся друг к дружке на площади перед главным зданием Академии. Речь ректора Аня благополучно прослушала, перестав внимать на словах о великой чести, почетном долге и торжественном событии. Она никакие долги почетными не считала, особенно перед обществом, которое открывалось перед ней преимущественно с дурной стороны. С торжественными событиями покончила спустя первую сотню лет управления закатным замком, а великую честь и сама могла оказать, лишая смертного воли и права на отказ. Оттого и чтобы не навлекать на себя гнев внимательной Эльзы, вместо зевоты Аня отдалась любопытству и изучала собравшихся. Кивнула стоящему в отдалении от преподавателей, не сводившему с нее взгляда стражу, пытавшемуся заставить ее заполнять бумажки. Довольно отметила наличие Марка, улыбнувшегося ей краешком рта, Шарта, наклонившегося к уху Антиса и что-то ему втолковывавшего, рыжего Говарда, задумчиво изучавшего фасад главного корпуса. Она проследила за его взглядом, но ничего примечательного не обнаружила. Здание как здание. Высокое, 8 этажей в башнях. Старое. Мох уже успел по стенам поползти с узкими окнами, что выдавало первоначальное военное назначение этого строения. С зависшими на уровне 2-го этажа 2 призрачными силуэтами, активно машущими ей. Почувствовав ее взгляд, покойные профессора изобразили такой бурный восторг, что младший наступил на бороду своего коллеги, и оба торжественно рухнули вниз, на головы ректору. Приемной комиссии и счастливчиков, лишенных великой чести знакомиться со всеми соискателями. Не долетели. Магистр Аркант, почувствовавший неладное, выставил щит прежде, чем призраки даже краем успели его или коллег задеть. Зависнув над темными, старики отчего-то растеряли всякое веселье и аккуратно, бочком, пытаясь даже краем мантии не коснуться грозного магистра, удалились. «Поздравляю!» — закончил свою речь магистр Эртиан и добавил. «Кураторы ждут вас через 15 минут. Списки групп утверждены и вывешены в холле. Предупреждаю сразу, копии ваших жалоб, поданных в ректорат, будут отправлены и кураторам для ознакомления, как и ректорат получит копию вашего обращения к куратору. Имейте это в виду при написании», — предупредил ректор и исчез прямо с помоста. Остальные магистры последовали его примеру, давая возможность подопечным обсудить услышанное и то ли вознести хвалу мудрости начальства, то ли восхититься прозорливостью великих. Тут без вариантов. Едва ли кто-то осмелится громко ругать тех, от кого судьба зависит. «Как будто у нас будет время жалобы писать», — шепотом пожаловался один из адептов другому, опасливо втягивая голову в плечи в ожидании кары. «Да если и будет, попробую ректору пожаловаться. Он еще добавит. Солидарность никто не отменял. А если это еще и Эстельдхейм, лучше сразу закопаться. Нашли идиотов на правящую семью жаловаться». Чуть громче, но не рискуя привлекать внимание и собрать вокруг себя толпу, отозвался его сосед, Они оба тяжело вздохнули и поплелись куда-то, вливаясь в общую толпу. Аня поспешила ухватить Доминику за локоть, чтобы не упустить. Несмотря на то, что все двери были открыты, на входе образовался затор. Девушки провели не менее 5 минут, ожидая, пока их соседи найдут свое имя в одном из списков и отойдут. «Жду на лестнице», — бросила Аня, оставляя Доминику наедине со списками и жаждущей просвещения толпой. С одной стороны, бросать друзей перед лицом опасности было не по-товарищески. С другой, Аня думала о людях, о тех людях, что в своем стремлении превращались в стадо баранов, которое и зашибить случайно не зазорно. А потому она решила самоустраниться, пока никто не покалечил ее любимое тело. Ей и так пришлось держать себя в руках, чтобы после полигона не отправить кого-то из теней разобраться с мастером Риджаном. «Нашли себя?» — бархатный голос вырвал Ани из раздумий. И все бы ничего, но девушка прекрасно знала, кому он принадлежит и какие дурные слова может произносить. «Уже давно», — не оборачиваясь, ответила Аня, затылком чувствуя чужое присутствие. Магистр остановился 2 ступеньками выше, не торопясь спускаться, но стоило кому-то из адептов его рассмотреть, как в холле образовался идеальный порядок. Больше никто не лез без очереди и не угрожал надавать тумаков слишком медленным первогодкам, если те не поторопятся. Доминика, наконец разобравшаяся со списками, торопливо уступила место следующему и бросилась было к Ане, но, заметив стоявшего позади магистра, перешла на шаг и, вскинув подбородок, остановилась на 1-й ступеньке, не рискуя подниматься. «Кто?» — задала Аня интересующий ее вопрос. «Магистр Аркант», — шепотом ответила Доминика. Аня нахмурилась. «Магистр, несомненно, здесь присутствует», — согласилась Аня, поворачиваясь в полоборота, чтобы увидеть обоих, и поощрительно улыбнулась. «Так кто наш куратор?» «Магистр Аркант», — громче, но не слишком уверенно повторила Доминика. Аня поморщилась, но прежде чем она успела задать свой следующий вопрос, вышеупомянутый магистр решил вмешаться. «Полагаю, ваша коллега хочет донести до вас...» Здесь мужчина сделал паузу, словно бы подбирал слова или искал необидное определение. «До вас, моя драгоценность!» «Что волею ректора и богов...» Он хмыкнул. «Вы — моя головная боль на ближайший год». «Вот как?» — протянула Аня, размышляя. Если бы не последнее уточнение о головной боли, она бы незамедлительно принялась спорить, но отказаться от такой чести... «Как же можно?» «Ну, раз головная боль, не стану вам отказывать. Вы умеете делать предложения, от которых невозможно отказаться». «А как же ваше обещание?» — напомнил магистр. Аня обернулась к нему и, смерив ровным, ничего не выражающим взглядом, заметила. «Я хозяйка своих слов. Хочу — даю, хочу — забираю. К тому же вы сами дали понять, что мне не рады. Как я могу удержаться от желания испортить вам жизнь, если вы сами даете на это позволение?» «И да», — Аня позволила себе улыбку, «головную боль вы себе сами обеспечили. Помните об этом». «Не забуду», — пообещал магистр. На его губах играла улыбка, такая же замерла на лице Ани. Оба думали, что получили желаемое. «У вас 5 минут, чтобы найти аудиторию», — бросая взгляд поверх их голов, заметил маг. «Мы дождемся вас», — пресекла любые попытки сдвинуться с места Ани. «Вы лучше нас знаете расположение аудитории, а опозданием считается лишь вход в аудиторию после главного ожидаемого лица. Но вы же воспитанный человек, и девушек пропустите первыми, верно?» Темные глаза магистра довольно блеснули. «Верно», — не стал спорить он и попытался заглянуть Ане в глаза. «Как я смею отказать моей драгоценной?» Стоявшая рядом Доминика мучительно покраснела и отвела взгляд. «Ани?» Аня пожала плечами и решила согласиться. «Верно, права отказать мне у вас нет». И она протянула ему руку, давая понять, что готова следовать за собеседником. Губы магистра исказила усмешка. Он подался вперед, так, чтобы ладонь Ани коснулась его груди. Внизу раздался сдавленный кашель и чей-то удивленный возглас, но никто, ни Ани, ни Аркант, не обернулись на звук. «Вы рискуете своей репутацией», — заметил магистр. «Скорее вашей». Аня пожала плечами и сжала пальцы в кулак, с трудом удерживаясь от искушения выдрать из подставившегося мага весь его дар до основания. «Не провоцируйте, я могу не удержаться и забрать то, что вы так неосмотрительно мне предлагаете». Серьезно заметила Аня и прикрыла глаза, гася жадность, поднявшуюся из глубин и беснующуюся теперь. «Иди», — приказала Аня Доминике. «Я опоздаю. Будет что-то важное, запишешь». И, не глядя на слугу, Аня сбежала вниз по лестнице, оставляя позади притихшую толпу, наблюдающую ежегодный спектакль Арканта и его новая любимая жертва, и самого магистра, ожидавшего всего от новоявленной любимицы, но неравнодушного ухода. «Кто она тебе?» — не дал сбежать Доминике магистр, взглядом удерживая ее на месте. «Соседка по комнате», — начала не слишком уверенно Доминика. «И знакомая. Господин Балериан познакомил. И у нее есть право приказывать тебе?» Лукаво улыбнулся магистр, с удовлетворением отмечая, как сглатывает девушка и убеждаясь, что его сила осталась с ним. Он по-прежнему мог вызывать спектр темных эмоций от гнева до страха. «Да». Одно единственное слово, вырвавшееся словно бы против ее воли, заставило Доминику побледнеть и в ужасе взглянуть на магистра. «Интересно», — протянул он, не собираясь делиться с собеседницей своими выводами. А вкупе со словами Анстеллира новый учебный год в Академии обещал быть не без сюрпризов. Что ж, он к ним подготовится. Вступительная речь ректора прошла не без эксцессов. Но никто, кроме темных магов, этого не успел заметить. Светлые коллеги могли почувствовать неладное, но Аркант быстро взял ситуацию под контроль, не заставляя Кириана участвовать. Впрочем, у последнего и без призраков было дело не в проворот. Он не мог заставить себя отвести взгляд от хрупкой женской фигуры среди первокурсников и радовался, что объект его рабочего интереса стоял прямо за русоволосым воплощением. Невысокая рыжая девушка казалась печальной. Она почти не слушала ректора, не реагировала и на шепотки соседей. Впрочем, она поступила в академию на общих основаниях. Оттого и судачить про нее не должны были. Преподаватели? Те знали, кто в этом году поступал к ним, и препятствий не чинили. Пожалуй, не взбаламуть эту тихую в преддверии больших перемен гавань темнейшая, главной головной болью Кириана было бы обеспечение безопасности Карин. Вот только с появлением Ани Арли он не мог гарантировать сохранности жизни никому из присутствующих. Что бы ни пытался доказать ему почтенный начальник, чересчур спокойно принявший и поверивший в откровение жреца. Правда, если принцесса сумеет подружиться с хозяйкой закатного замка, больше за ее жизнь волноваться не придется. Но сможет ли Карин сыграть неведение? Или же ей просто забудут сказать, кому поближе ее подселили? Речь кончилась. Преподаватели закономерно поспешили исчезнуть, не желая прорубать себе дорогу в корпус. Для педагогического состава ограничений в перемещениях на территории Академии не было, отчего старшие курсы, освоившие и сдавшие минимум по построению порталов, завистливо вздыхали, продолжая передвигаться на своих двоих. Кириан выждал, пока ее высочество не скроется в холле, и развернулся, чтобы уйти, но интуиция взвыла, требуя остаться и подождать. Чего он узнал достаточно скоро. Ее темнейшество буквально выскочило из дверей, прорезая путь сквозь ошарашенных старшекурсников, решивших не торопиться и переждать лавину новичков. Девушка шла так быстро, что казалось, еще чуть-чуть и взлетит, оборачиваясь не человеком, а огнедышащим монстром. И куда этот монстр направится, неизвестно никому. Мысленно пожелав начальнику встретиться с разъяренным богом, Кириан заступил дорогу девушке. Аня остановилась мгновенно, изумленно взрилась на мужчину и, прикрыв глаза, с усилием выдохнула. Вновь открыла глаза и констатировала: «Не работает». «Что именно?» — уточнил Кириан. «Техника успокоения. Услуг работает, у меня нет», — пожаловалась Аня. Услышав ее голос, мужчина едва удержался от явного облегчения. Интуиция перестала орать, требуя немедленных действий. Видимо, опасность для окружающих миновала, а принесение в жертву одного единственного себя Кириан давно перестал считать жертвой. «Люди больше привязаны к своим телам», — пояснил Кириан. «Все физиологические способы успокоиться бесполезны, если ваше тело не имеет над вами власти». «Разумеется, не имеет», — подтвердила очевидная Аня и нахмурилась. «Но если дать ему такую власть, Это будет зависимость. Оно того не стоит. Вам решать, согласился мужчина. Аня кивнула, подтверждая его мысли. В задумчивости подняла на него взгляд и деловым тоном уточнила. «Вы самоубийца?» Кириан поперхнулся воздухом. «С чего вы взяли?» «Я была раздосадована и даже злилась. А вы заступили мне дорогу, прекрасно понимая, кто я и чем для вас это может кончиться. Поэтому я и спрашиваю, вы самоубийца?» «Я страж», — печально улыбнулся собеседник. «Моя работа — быть самоубийцей, когда того требует страна». «Ужасная работа», — прокомментировала Аня и пожаловалась. «Иметь с вами дело просто невозможно. Даже на смертном одре не сомневаетесь в правильности своего решения». «Вы не рады новым душам в замке?» «А чему мне радоваться?» — вновь взвилась Аня. «Толпе самоотверженных идиотов, атакующих замок и требующих скорейшего перерождения, чтобы вернуться и родине служить. И никто не думает, что мне нужно сначала решить, достойны ли вы этого перерождения. Если достойны, то в кого? Не в собак же вас отправлять. А Далис вас брать не желает, усмехается и напоминает, что в его видении только светлый, и он по другой части. Я же, дескать, к свету отношения не имею, так что он будет в мои дела вмешиваться. Правда, так оно только на словах получается», — пожаловалась Аня и выдохнула. «Полегчало», — недоуменно отметила она и перевела заинтересованный взгляд на собеседника, прищурилась и задумчиво обронила. «В слуги, что ли, взять?» «Я и так ваш», — осторожно напомнил Кириан. «И так мой?» — прикрыв один глаз, переспросила Аня. «Да, я готов выслушать вас в любой момент, и без назначения». «Уверен?» — Аня склонила голову на бок. Во взгляде появился холодок. «От чести отказываешься?» «Напротив, я весьма польщен», — поспешил откреститься Кириан. «Но разве ваш верный слуга может желать прибавления работы для своей весьма занятой хозяйки? Благо для меня — необходимость работы для вас. Следи за слугой, контролируй, из неприятностей доставай. А я очень проблемный». «Хм, значит, обо мне думаешь?» «Как есть о вас», — согласился собеседник. «Ладно», — отмахнулась Аня и добавила. «Но тогда ничего не проси. Заслужишь — сама награжу. Нет, тенью не станешь, как все по лабиринту ходить будешь. Склоняюсь перед вашей волей». Кириан мгновенно согнулся, чтобы госпожа не заметила то облегчение, с которым он воспринял ее слова. По грани прошел и не сорвался. Жречество, конечно, давало определенные бонусы, но лишало возможности служить во внутренней страже. А он не был готов расстаться с тем, к чему так долго шел. Даже за благословение. Аня фыркнула, заподозрив в словах собеседника ребячество. Все же отголоски чувств своего собеседника были ей доступны, но даже зная о его опасениях, она решила пожадничать и действительно не тратить на него свое время и силы. Ведь в Академии уже есть те, присмотр за кем стал ее добровольной обязанностью. «Можешь идти», — позволила она и, довольная, направилась обратно в здание главного корпуса.